Глава 10. Алексей был не в духе. Снова уткнулся носом в телефон и всю дорогу до спортивной секции кому-то писал сообщение. На мои робкие попытки спросить, с кем он переписывается, племянник закрывался, закатывал глаза и просил не приставать к нему. Я только скрипела зубами, стараясь не сорваться. Вот приедет Карина, и мы придумаем, что делать. А пока мне оставалось только запастись терпением и твердо стоять на своем. Тренировки ему нужны. Проводила Лёшика до самых дверей раздевалки и отправилась на первый этаж, где администрация поставила несколько лавочек для ожидающих родителей. Ехать домой смысла не было, на дорогу туда и обратно я потратила бы больше часа, отведенного на тренировку. Со вздохом села на неудобную лавку, расстегнула пуховик и достала мобильный с двумя непрочитанными сообщениями от неизвестного абонента. Сбежала. И следом. Думаешь, не найду? У меня сердце забилось в горле, а пальцы помимо воли уже набирали ответное сообщение. Угомони свои инстинкты, шарик из Простоквашино. Если от тебя бегут, это не всегда означает, что нужно срочно догонять. Спустя минуту пришел ответ. «Где ты?» «В Караганде. Надеешься там от меня спрятаться? Зря. Хорошего дня, Дэн». В мою голову наконец пришла здравая мысль прекратить провоцировать его. Я спросил. «Где ты?» Мне показалось, что сквозь экран телефона чувствую его недовольство, и я вздрогнула. Усилием воли заставила себя не отвечать, ибо и так уже нарвалась по полной. А дальше одновременно произошло два события. Подняв голову, встретилась взглядом со знакомыми голубыми глазами Святослава. И зазвонил мой мобильный. Не глядя на экран, точно зная, кто звонит, я отключила телефон и спрятала его в карман дрожащей рукой. Святослав быстро приближался ко мне, состроив удивленное выражение лица. А мне вдруг подумалось, что в идеале это я должна искать встречи с ним. Что-то шло не по плану, а я, кажется, была пешкой в чужой игре. И снова никто не озаботился сообщить мне правила. Мог ли Барышев как-то связать меня с Колей? Или, упаси бог, узнать то, чего не следовало? От последней мысли меня прошиб холодный пот, а все тело напряглось, как струна. Хотя дело было очень громкое, а я — копия папы. Но за давностью лет никто не должен был помнить подробности его гибели. Никто. Про нас должны были забыть. «Привет», — произнес Свят. «Можно?» Он указал на свободное место, дождался кивка, присел рядом и поинтересовался. «Что ты здесь делаешь?» «Племянника жду», — вежливо произнесла я. «Круто, а я племянницу привел», — выдал очаровательную улыбку Святослав. «Значит, будем вместе ждать». Ни на йоту не поверила я ему, и, кажется, не зря. «Её сестра заберет. Легкомысленно махнул он рукой. «Через полтора часа. Когда у твоего тренировка заканчивается?» «Через 30 минут», — ответила я, прямо глядя на Барышева. «Я могу вас отвезти?» Смущенно улыбнувшись, предложил Свят, склонив голову и глядя на меня из-под бровей. Меня передёрнуло. Барышев вызывал во мне только отвращение и желание побыстрее оказаться как можно дальше от него. В тот же момент пришло понимание, что Святослав никак не сможет мне помочь. Интуиция вопила, что доверять ему нельзя. «Алексей не принимает посторонних мужчин, прости». Потупив глаза, постаралась чарующе улыбнуться. «Сколько ему лет?» полюбопытствовал Свят. 12, переходный возраст. Я виновато пожала плечами. «Понимаю. Может, тогда дашь свой номер. Ты обещала», — напомнил Барышев. Я кивнула и продиктовала номер, отговорившись, что мой телефон разрядился, когда Свят хотел сделать дозвон. Даже вытащила из кармана отключенный мобильник и потрясла им у него перед носом. «Мне пора». Барышев нехотя поднялся и пообещал. «Я позвоню». Я махнула ему рукой на прощание, а когда за Святославом закрылась дверь, уронила лицо в ладони и постаралась взять себя в руки. Какой же длинный день. С появлением в моей реальности Дэна жизнь моя стала крайне насыщенной эмоциями. А мне так хотелось жить спокойно. «Снежка, ты уснула, что ли?» — послышался над головой недовольный голос Алексея. Он стоял уже полностью одетый и с укором смотрел на меня. «Поехали домой. Я тоже спать хочу». Я молча поднялась и поплелась вслед за Лёшиком на выход. До дома мы добрались без проблем. Вместе поужинали, в дверь громко постучали, когда мы с Алексеем садились делать уроки. Внутри что-то оборвалось от ужасных предчувствий. Я на цыпочках подошла к входной двери и, заглянув в глазок, схватилась за сердце. Там стоял Коля, которого, словно мачту корабля, шатало во все стороны. Красное одутловатое лицо и невменяемый взгляд. «Снежка, я знаю, что ты дома!» Проорал он на весь подъезд и так грохнул кулаком по двери, что я подпрыгнула на месте. «Лёша, быстро собирайся и к бабушке». Игнорируя слабость и крупную дрожь во всем теле, приказала я испуганному племяннику. «Опять этот припёрся!» С ненавистью выплюнул Алексей. «То к мамке ходил, теперь к тебе». «Замолчи и делай, что велят», — прошипела я, хватая одежду. Под стук в двери ругань Коли быстро переоделась в старый, грязный и потертый спортивный костюм, размазала под глазами косметику и убрала волосы в некрасивый пучок. К тому времени Лёха уже стоял на пороге, сжимаясь от каждого удара в дверь. В руках он сжимал свой рюкзак. «Мы все, я, Карина и мама, купили квартиры в одном доме. Хотели купить трёшку на всех, но мама решила, что две взрослые дочери имеют право жить своими жизнями. Денег хватило на 3 однокомнатные квартиры на окраине города. Зато все рядом, что было очень удобно. Особенно вот в такие моменты». Я распахнула дверь, когда Коля немного притих. Он с трудом поднял голову, невменяемым взглядом прошелся по моей фигуре и брезгливо скривился. А я вздохнула с облегчением и пропихнула мимо него Лёху, который тихой мышкой выскользнул из квартиры. Кажется, Николай его даже не заметил. «Какого хера ты так долго не открываешь?» Заплетающимся языком поинтересовался Коля, внося свою тушу в квартиру. «Тебе показалось?» Я старалась говорить спокойно и вежливо. Сразу как стук услышала, поспешила открыть. «Смотри у меня». Николай хотел погрозить мне пальцем, но его повело, и пришлось опереться о стену, чтобы не рухнуть на пол. «Выпить есть?» Справившись с собой, восстановив равновесие, спросил он. «Нет», — испуганно сжалась я. «Так и знал», — довольно ухмыльнулся Коля. «Купил». Он достал из нагрудного кармана кителя бутылку дешевой водки, снял фуражку, которая каким-то чудом не потерялась по дороге, и прямо в обуви прошел в кухню, на ходу снимая китель. Бросил его на пол и уселся на стул. С трудом сдерживая рвотный рефлекс, я пошла следом. Запах перегара стоял такой, что глаза резало. «Наливай», — приказал Коля, с размаху ставя бутылку на стол. Молча достала две рюмки, открыла бутылку и налила в обе до краев. «Страшный ты пиздец!» Бальзамом на уши пробормотал Коля вместо тоста и залпом выпил. Я же свою вылила в раковину, разглядывая надетую на обрюзгшее тело наплечную кобуру с табельным оружием. «И еще наливай», — потребовал он. Снова молча наполнила ему рюмку. «Мне нужен Барышев, поняла?» Грозно наклонившись ко мне, икнул Николай. «Уничтожу его, сука. Думает, он самый умный. А нет, Колю Мельника еще никто не победил». Николай снова пьяный икнул и стал заваливаться назад. Каким-то образом сам сообразил подняться и, держась за стены, пошел в комнату, где прямо в одежде завалился на диван. Спустя пару минут он уже крепко спал. Я аккуратно достала пистолет, сняла с предохранителя и села напротив прямо на пол. Один выстрел. Один. И нашей проблемы больше нет. Интересно, сколько дают за убийство мента? 10 лет. Через 10 лет мне будет 35. Молодая еще. Зато моя семья будет в безопасности, и Карина выдохнет спокойно. А я? Переживу. Я смогу. Я сильная. Подняла руки, целясь прямо в голову тому, кого ненавидела черной, поглощающей, обжигающей ненавистью. Медленно поставила палец на спусковой крючок, выдохнула, зажмурилась и... В дверь снова постучали. Вздрогнув всем телом, я хаотично засуетилась, дрожащими руками спрятала пистолет на место. И, держа ладонью груди, пошла к двери. посмотрела в глазок и обомлела. На лестничной площадке стоял Дэн. Повернулась и прислонилась спиной к двери, обняв себя руками. Меня колотило, липкий страх своими тонкими щупальцами окутал все тело. Я задыхалась от накатившей паники. Пыталась сделать вдох, но кислорода не хватало, и в глазах потемнело. Дэн постучал еще раз, уже настойчивее. Я испугалась, что он может разбудить Колю, и тогда неизвестно, во что это выльется. Прикрыла дверь в комнату и распахнула входную. «Ты сам себя решил пригласить ко мне в гости?» — уточнила язвительно. «Ты в порядке?» Дэн обеспокоенно смотрел на меня сверху вниз. «Конечно». Я изо всех сил старалась не показывать своих чувств и прятала взгляд. Видимо, получалось плохо, потому что Дэн протянул руку, схватил меня за подбородок и заставил поднять голову. «Ты себя в зеркале видела?» Глядя мне прямо в глаза, уточнил он. «Я у себя дома, выгляжу, как хочу», произнесла, упрямо выставив вперед подбородок. «Напомни, когда я приглашала тебя в гости?» «Кто тебя обидел?» жестко спросил Дэн, выделяя каждое слово. «Никто». Наверное, я ответила слишком поспешно, как-то выдала себя, потому что Дэн попытался отодвинуть меня и пройти в квартиру. А я не могла ему этого позволить. И не придумала ничего умнее, как обнять его за талию и уткнуться носом в каменную грудь. «Я просто с племянником поругалась», — соврала я. «Он спит». «С племянником, значит?» Дэн нерешительно приподнял руку и коснулся ладонью моего затылка. Очень мягко стал поглаживать шею, зарылся пальцами в волосы, другой рукой обнимая меня за плечи. Только тогда я поняла, что до сих пор дрожу, как осиновый лист, и цепляюсь за куртку Дэна до боли в кончиках пальцев. От него веяло силой, спокойствием и какой-то несокрушимостью. И мне хотелось хоть немного впитать это в себя, хоть несколько минут побыть слабой маленькой девочкой. «Пойдем прогуляемся», — попросил он спустя несколько минут. «Здесь подожди», — потребовала я с неохотой, разрывая объятия, и нагло закрыла дверь у него перед носом. «Нельзя, даже на порог нельзя». Прошла в ванную, чтобы умыться, и когда посмотрела на себя в зеркало, ахнула. Бледное лицо с обескровленными губами и красными глазами, под которыми некрасивыми черными кляксами размазалась тушь. В глубине глаз застыла паника, а тело все еще лихорадило. Пришло осознание, что только что я чуть не совершила непоправимое. И если бы не Дэн, страшно представить, что могло бы быть. Наскоро умылась холодной водой, расчесала волосы, стараясь двигаться очень тихо. Собрала свою одежду и мстительно распахнула все окна настежь, решив устроить Николаю импровизированный вытрезвитель, искренне желая, чтобы он смертельно простудился. Стараясь игнорировать зеркала, нацепила верхнюю одежду, взяла ключи и вышла из квартиры, вдруг испугавшись, что Дэн меня не дождался. Но нет, он спокойно стоял на лестничной клетке, разговаривая с кем-то по мобильному. Увидев меня, резко попрощался со своим собеседником и посмотрел испытующим взглядом, произнеся задумчиво. «Племянник, значит. Пошли, Чебурашка». Он протянул мне руку, и я робко вложила свою ладонь в его. Большую, сильную, чуточку шершавую и такую горячую. Стоило нам только выйти на улицу, как порыв ледяного ветра заставил покачнуться. «Привяжи рюкзак с кирпичами к спине, а то тебя ветром уносят», — посоветовал Дэн. «Я на каблуках», — огрызнулась я двумя руками, обхватывая его запястье и упрямо продолжая идти навстречу ветру. «Так выкинь их к чертовой матери», — всплеснул свободной рукой Дэн. Тяжело вздохнул и, обхватив меня за талию, отконвоировал к машине. Забравшись в теплый салон, я облегченно выдохнула и обняла себя руками, сама не понимая, отчего меня больше колотит. Пережитого стресса, холода или присутствия рядом Дэна. Он спокойно сел за руль, завел мотор и выехал со двора, изредка озабоченно на меня поглядывая. Я кусала губы, неловко ерзая на сиденье и не зная, о чем говорить. «Чем тебя тогда вел твой племянник?» — первым подал голос Дэн. «Двойку получил», — отмахнулась я. «Он жив?» — с издевкой поинтересовался Дэн. Такой серьезный проступок — получить двойку. Мне звонить в органы опеки? «Ты зачем приехал?» — насупилась я. «Не могу припомнить, когда я пригласила тебя в гости». «Когда телефон вырубила», — любезно подсказал мой собеседник. «Он разрядился», — всплеснула я руками. «А я поверил», — скептически скривился Дэн. «И правильно сделал», — согласилась я. «Чебурашка, есть подозрение, что ты мне вкручиваешь», — прорычал Дэн, резко обгоняя идущую впереди машину. Я почувствовала, что он снова начинает заводиться, и опустила плечи. Но огрызнулась в ответ. «Есть подозрение, что ты лезешь не в свое дело». Дэн резко затормозил, припарковал машину у обочины и рявкнул, развернувшись. «Ещё одно слово, и мы поедем ко мне». «Зачем?» — осведомилась я. Дэн стиснул зубы так, что я услышала их скрежет. Отвернулся к окну, громко выдохнул. Сжал руль ладонью и повернулся ко мне. «Раздевайся», — приказал он. «Прямо здесь?» Я удивленно округлила глаза. «Я не могу». «Почему?» Из его уст вырвался нервный смешок. «Я стесняюсь», — доверительно сообщила, понизив голос. Опустив голову и упершись лбом в руль, Дэн нервно засмеялся. Смотря на него, я тоже расплылась в улыбке. «Первый раз такую бесячую бабу встречаю», — отсмеявшись, признался он. «Бабу», — фыркнула я, скрестив руки на груди. «Получился бы вежливости для начала. Или кроме проституток, два имени которых ты выучил наизусть, никогда с нормальными девушками не разговаривал». «А у тебя чувство самосохранения в утробе атрофировалось», — прошипел Дэн. «А ты, когда вежливость выдавали, за хамством стоял?» «Не осталась я в долгу». Или имена проституток в блокнот переписывал? Точно отбитая. Решил для себя Дэн и неожиданно успокоился. Завел мотор и тронулся с места. «Куда мы едем?» — напряженно уточнила, вскинувшись на сиденье. «В бар», — отрывисто ответил Дэн. «Отвези меня домой», — попросила я. В родные пенаты не хотелось. От одной мысли, что там спит пьяный Николай, бросала в холодный пот. А внутри все скручивалось. Но и ехать с Дэном я опасалась. «Я просто хочу поесть», — спокойно объяснил он. Мы проехали несколько метров по дороге, заехали во двор и остановились у одного из домов. Фонари не горели, а двор освещал только свет фар автомобиля Дэна. «Пошли». Он заглушил мотор, выключил фары и повернулся ко мне. «Я не пойду к тебе». Вжалась я в сиденье и выставила ладони вперед. «Я тебя к себе пока не приглашал. Вон дверь, за ней бар. Там кормят вкусно», — объяснил Дэн. «Не бойся. Уверяю, что ты в безопасности», — проникновенно пообещал он, окончательно сбивая меня с толку. Я нерешительно протянула руку к замку, открыла дверь, выбралась наружу и чуть было не улетела, сбитая с ног порывом ветра. Физических сил, чтобы бороться еще и со стихией, уже не было. Дэн молча подошел, схватил за плечи и помог добраться до лестницы, уходящей вниз и упирающейся в добротную металлическую дверь. Быстро спустился со мной на буксире и, легко распахнув ее, впихнул меня в теплое помещение, где пахло сдобой и корицей. Я с любопытством огляделась по сторонам. Крохотный зал с пятью столами, из которых только один в самом углу был занят двумя незнакомцами. При нашем появлении один из мужчин поднялся, подошел к Дэну и крепко пожал ему руку. «Как дела, командир?» — уточнил он. «Терпимо», — коротко бросил Дэн и кивнул головой в мою сторону. «Чебурашку мою покорми». Я спрятала руки в карманы и сделала шаг за спину Дэна, почему-то робея под пристальным изучающим взглядом незнакомца. «Присаживайся, сейчас организуем». Мужчина махнул рукой, указывая на пустой стол. Дэн обернулся через плечо, глядя на меня из-под бровей, и велел. «Иди». Я гордо вздернула подбородок и прошла к свободному столу. Сняла пуховик, повесила его на свободный стул и посмотрела на Дэна, который о чем-то говорил с незнакомым мужчиной, сидящим в углу. Перевела глаза на незнакомца и застыла, встретившись с ним взглядом. Его холодные безжизненные глаза не отражали ни единой эмоции. На подбородке большой некрасивый шрам. А когда он улыбнулся, то мне срочно захотелось домой. Коля на его фоне казался верхом безобидности и человеколюбия. «Чебурашка, иди сюда», — повернулся Дэн, пристально вглядываясь мне в лицо. «Я тебе что, мартышка ручная?» — не удержалась я. «Иди туда, иди сюда. Ты еще по плечу себе похлопай, чтобы я с разбегу на него запрыгнула». Дэн сузил глаза и сжал пальцами переносицу, выдыхая. А его собеседник вдруг хрипло засмеялся. «Я Клим», — представился он, с любопытством меня разглядывая. «Снежана», — осторожно ответила я. Со вздохом поднялась и подошла к мужчинам. Села на свободный стул и, скромно опустив ресницы, сложила ладони на коленях. «Как дела, Снежана?» — радушно пророкотал Клим. Голос у него был грубый, хриплый, надтреснутый. Вблизи он производил еще более пугающее впечатление. Пустой, холодный взгляд вкупе с нечитаемым выражением лица. Яркий, некрасивый шрам притягивал внимание, вызывая сочувствие. «Прекрасно», — вежливо кивнула, стараясь не так откровенно на него пялиться. «Вот супчик, жена готовила». Вернулся второй с большим подносом и поставил маленькую тарелку с бульоном передо мной. Дэну с Климом тоже принесли суп, только в огромных чашках. Мне подумалось, что одну такую мы с Лёхой неделю можем есть. «Спасибо», — поблагодарила я и взяла ложку. «Кушай, чебурашка», — по-отечески погладил меня по голове мужчина. Я поперхнулась и перевела горящий взгляд на Дэна, который с трудом сдерживал ухмылку. «Я Снежана». «Понял», — ответил мужчина. «А меня Васей зовут». «Вася — хозяин кафе», — пояснил для меня Клим. «Очень приятно», — искренне улыбнулась я, сглатывая слюну. Запах бульона щекотал ноздри, заставляя желудок сжиматься от голода. Мы ели в полной тишине. В помещении слышался только стук ложек о тарелке, не звучала даже фоновая музыка. Но мне почему-то было невероятно уютно и удивительно спокойно. Я чувствовала иррациональное, нелогичное чувство полной безопасности и защищенности. Расслабилась и с удовольствием съела всю порцию супа. Даже хотела попросить добавки, таким вкусным он был. «Вкусно», — поинтересовался Василий, подойдя к нам, чтобы забрать пустые тарелки. «Очень», — честно призналась я, с трудом держа глаза открытыми и сдерживая зевоту. «Поехали», — бросив на меня короткий взгляд, велел Дэн. Молча пожал руки мужчинам, дождался, пока я надену пуховик, и первым вышел на улицу, щелкая брелоком сигнализации. Машина приглашающе мигнула фарами, а Дэн схватил меня под руку, помогая пройти несколько метров по скользкой дороге. Усадил на переднее сиденье, сам удобно устроился за рулем, ожидая, пока двигатель прогреется. Спустя несколько минут машина тронулась с места, а я, пригревшись на мягком сиденье, незаметно для себя уснула, решив на мгновение прикрыть глаза. Когда проснулась, за окном поднимался рассвет, а Дэн все еще куда-то ехал. «Ты куда меня везешь?» Налетела на него, не разобравшись с просонок, что едем мы по самому центру города. «Никуда, мы просто катаемся». Он спокойно пожал плечами, разворачивая машину. «Который час?» Прочистив горло, поинтересовалась я. «Почти 7 утра», — глянув на приборную панель, сообщил Дэн. От удивления я открыла рот. «Это что получается? Он катал меня спящую по городу почти 4 часа? Как я вообще могла уснуть в его обществе? Отвези меня домой. Я должна собраться на работу». Попросила, отводя глаза в сторону. «Туда и еду», — покорно сообщил мой собеседник, не глядя на меня. «Спасибо», — опустив голову, прошептала я, когда мы подъехали к моему дому. «Проводить?» «Нет», — поспешно ответила, вылетая из машины. Добежала до подъезда, открыла дверь и обернулась, чтобы увидеть, как машина Дэна поворачивает за угол. Облегченно выдохнула и на негнущихся ногах пошла домой. В квартире было ужасно холодно. Стоило мне открыть дверь, как в лицо ударил порыв ветра. И неудивительно. На улице не май месяц, а окна остались распахнутыми настежь. Быстро закрыла их, брезгливо глядя на спящего Николая. Погасив желание закончить начатое и пристрелить мудака, сняла пуховик и поставила кипятиться чайник. В ванной умылась и привела себя в порядок, а когда вышла, Коля уже сидел на кухне, раскачиваясь на стуле и явно мучаясь сильнейшим похмельем. «Выпить есть?» — сдавленно поинтересовался он, красными глазами разглядывая стену перед собой. «Нет, ты вчера всё выпил», — соврала, глазом не моргнув. «Зачем я приходил?» — спросил Коля и закашлялся. «Автопилот сломался», — предположила я, доставая с полки две кружки. «Заткнись», — жёстко приказал Коля, обхватывая голову руками. «Иди домой», — душевно попросила я. «Какого хрена у тебя такой дубак?» Стуча зубами, возмутился Николай. «Молодость сохраняю, в холоде сплю». «Сучка», — хохотнул Коля, с трудом поднимаясь. Молча оделся, вызвал такси и, наконец, покинул мою жилплощадь. А я обессиленно облокотилась о стену, устало потирая глаза. Во что превратилась моя жизнь? Отлепившись от стены, нашла свой мобильный. Включила и тут же получила кучу уведомлений. Гневные сообщения от Дэна читать не стала, а вот 5 пропущенных вызовов от Святослава заставили напрячься. Перезванивать ему не стала, но позвонила маме. «Снежка, как ты?» — обеспокоенно поинтересовалась мама, взяв трубку после первого жигутка. Я скрипнула зубами, посылая на голову Николая все известные мне кары. У мамы давление, а она точно не спала всю ночь. «Всё хорошо, мамочка», — оптимистично заверила её. «Ушёл?» — понизив голос до шёпота, спросила мама. «Да, всё хорошо. Не думай об этом, ладно?» «Это я виновата», — поникшим голосом проговорила мама. «Не ты», — жёстко обрубила я. «Если кто и виноват, то точно не ты. Прекрати, мам, тебе нельзя волноваться. Прими лекарство и скажи Лёхе, пусть собирается в школу». «Сама отведу, хочу прогуляться». Я страдальчески закрыла глаза, слыша в её голосе обречённость. «Карина звонила?» Перевела быстро тему. «Нет, сообщение написала, скоро приедет», — отчиталась мамочка. «Собирайся, а то на работу опоздаешь». «Я позже позвоню», — пообещала, сбрасывая вызов. И сразу же увидела входящий от Святослава. Мысленно послала его лесом и отправилась собираться. В квартире всё ещё царил холод, поэтому пришлось одеваться очень быстро, стуча зубами. Поправила макияж на скорую руку под задорную трель мобильного. Святослав задался целью до меня дозвониться, а я не находила душевных сил, чтобы достойно ответить. Одевшись потеплее, отправилась совершать трудовые подвиги. Пока шла к остановке, воровато оглядывалась по сторонам. Я бы совершенно не удивилась, случайно встретив Дэна или Святослава. Но, на моё счастье, ни одного из них на горизонте не наблюдалось. И я спокойно доехала до офиса. «Снежка», — услышала за спиной голос Даши, подходя к зданию офиса. Резко обернувшись, увидела, как подруга спешит ко мне навстречу. Даша выглядела счастливой и широко улыбалась, неся в руке букет роз. «Привет, кто тебя осчастливил с утра?» — поинтересовалась я, уже зная ответ. «Святослав», — мечтательно произнесла Даша, возведя очи вверх. «Встретил сейчас на остановке. Он такой классный». «Даш, ты бы присмотрелась повнимательней», — осторожно начала я. «Может, он не такой уж и классный?» «Ты просто с ним не общалась столько, сколько я», — отмахнулась подруга. «Пошли, букет тяжёлый». Я пожала плечами и прошмыгнула в родную бухгалтерию. Марта Сергеевна уже включала компьютер, задумчиво перекладывая папки на столе. «Нашёл тебя вчера наш Денис Леонидович», — лукаво улыбаясь, поинтересовалась она. «Нашёл», — призналась я, вешая пуховик на вешалку и пряча его в крохотный шкаф. «Снежка, ну обрати внимание на мужика». Марта Сергеевна решила внештатно поработать с Вахой. «Обратила», — согласилась я. «Надёжный, крепкий и здоровый», — пустилась перечислять начальница достоинства Дэна. «Марта Сергеевна, вы как на рынке мне его рекламируете», — засмеялась я. «Вон Дашка без конца на свиданки бегает, а ты?» Я промолчала, решив разговор не продолжать. Молча устроилась за столом и включила компьютер, отвлекая внимание Марты Сергеевны рабочими вопросами. До обеда мы спокойно работали. Дэн не появлялся, зато пару раз мимо кабинета прошел Иван. После обеда Марта Сергеевна умчалась в налоговую, оставив меня наедине с отчетами. Уткнувшись носом в монитор, я не сразу заметила, что в кабинете уже не одна. На стуле напротив сидел Дэн, закинув ногу на колено, и внимательно меня изучал. Я вздрогнула от неожиданности, поражаясь чужой способности входить неслышно. «Давно сидишь?» — поинтересовалась, откидываясь на спинку стула. Прикрыла глаза, ожидая, пока жжение пройдет. «Не очень. Поговорим?» Дэн наклонился вперед. «Мне фирма деньги платит не за разговоры. Ты можешь мне доверять», — проникновенно сообщил Дэн и легко поднялся. Подошел ко мне, заставляя вжаться в сиденье. Положил одну руку на спинку стула и наклонился так близко, что я почувствовала запах мятной жвачки. Его глаза оказались на одном уровне с моими, а губы так близко. Дэн молчал, неотрывно смотря мне в глаза. Жар его дыхания опалял. Я боялась сделать вдох и не знала, чего хочу больше. Снова ощутить его губы на своих или испуганно убежать как можно дальше. «Спрячь свои колючки, снежинка». Выдохнул он, резко выпрямился и, легко ступая, покинул кабинет, оставив меня в растрёпанных чувствах гадать, что все это значило.